37. Шахин Бадур Хан. С этой башенки барабанщики в былые времена приветствовали гостей, когда те по дорожке переходили болото. С обеих сторон воздух взлетали водяные птицы — белые цапли, журавли, колпицы, дикие утки. Именно их обилие заставило когда-то Муаз Мали Хана построить охотничий домик здесь, на зимнем займище Гакхары у озера Рамкхар. Ныне озеро высохло, болото превратилось в потрескавшийся слой грязи, птицы улетели. За все время своей жизни Шахин Бадурхан ни разу не слышал, что барабаны гремели с Накар-Кхана, а охотничий домик оказался почти заброшен еще при жизни его отца. Асад Бадурхан теперь спит мирным сном в объятиях Аллаха под простой мраморной плитой на семейном кладбище. На веку Шахин Бадурхана в начале комнаты затем целые анфилады, потом этажи дома приходили в полное запустение, постепенно разрушаемые жарой и пылью. Дорогие ткани гнили и рвались, штукатурка покрывалась пятнами и осыпалась из-за высокой влажности. Даже кладбище заросло травой и сорняками, в последнее время засохшими и пожелтевшими из-за продолжительной засухи. Тенистые деревья ашоки одно за другим срубили на топливо сторожа. Шахину Бадурхану никогда не нравился старый охотничий домик Рамкхар-Коти. Именно по этой причине он и решил здесь укрыться. Очень немногим людям, только тем, кому он полностью доверял, было известно, что дом еще стоит. В течение 10 минут хан трубил в рог, прежде чем прислуга поняла, что кому-то пришло в голову посетить их уединенное место. Собственно, слуг было только двое, престарелая супружеская пара, бедные, но гордые мусульмане. Он — школьный учитель на пенсии. Чтобы дом не пришел в окончательное запустение, им бесплатно сдали одно его крыло, а кроме того платили несколько рупий в неделю, которых хватало на рис и дал. Старик Муса, открывая ворота хозяину, не мог скрыть удивление. Возможно, оно было вызвано неожиданностью визита Шахина, первого, за 4 года, или, может, старик уже все знал из новостей по радио Бхарата. Шахин Бадурхан въехал под аркады старых конюшен и приказал Мусе запереть ворота. На фоне восточного горизонта, напоминавшего черную стену, хан бродил среди пыльных могил патриархов своего рода. Его предки, моголы, называли Мусон молотом Аллаха. Молот опустился, а он все еще жив. Он все еще может строить планы, может мечтать, он даже может надеяться. Мавзолей Муазам Али-Хана стоял среди толстых пней, когда-то роскошных деревьев, в самой старой части кладбища. Здесь, на возвышении из гравия среди насосов ила, был похоронен первый из ханов. Тенистую и постоянно разраставшуюся листву деревьев на протяжении многих десятилетий подрезали разные мусы, но нынешнему, по-видимому, нравилось полное запустение. Оно сбросило оковы со строения, позволило небольшому, но выполненному в классических пропорциях мавзолею расправить кости, вольнее дышать кожей из песчаника. Шахин Бадурхан наклоняет голову, проходя под аркой, обращенной на восток, и оказывается под куполообразной крышей. Изящные ширмы давно истлели. И еще, по своим детским вылазкам он знает, что погребальный склеп заселен летучими мышами, но даже в столь печальном состоянии гробница основателя линии ханов-политиков производит на посетителя неизгладимое впечатление. Муазам Али провел жизнь, полную достижений и интриг, описанную хроникерами Урду в качестве премьер-министра навабов в те времена, когда власть понемногу перетекала от приходивших в упадок моголов к их номинальным вассалам в Лакхнау. Он наблюдал за превращением грязного средневекового торгового города в цветок исламской цивилизации, но затем, почувствовав по аромату помады для волос, источаемому посланцами Ост-Индской компании, всю хрупкость того, чего он был строителем, хан удалился от дел, дабы изучать суфийский мистицизм в охотничьем домике, подаренном ему благодарным народом, вместе с небольшим, но легендарным гаремом, состоявшим из персидских поэтесс. Первый и самый великий из ханов. С тех времен, когда в здешнем уединении среди пения и криков болотных птиц жили и предавались философскими студиям Маазам Али и его поэтессы, многое изменилось, а сами охотничьи угодья вместе с домом пришли в окончательное запустение. Мрак под куполом сгущается с каждой минутой. По мере того, как к Рамкхар Коти приближается муссон, обещающий вновь наполнить водами его топи и возродить озера. Пальцы Шахин-Бадур-хана прослеживают очертания михраба, ниши, обращенные к Мекке. Два поколения спустя под элегантным Чхатри, открытым всем ветрам и пыли, лег Муштак-хан. Он спас семейную репутацию и состояние, оставшись верным Радже во времена, когда восстала Северная Индия. На гравюрах в газетах за 1857 год он изображен с двумя дымящимися пистолетами в обеих руках, защищающим имущество и семью от осаждающих его владения сипаев. Реальность была менее драматичной. Небольшой отряд мятежников осадил Рамкхар, но его легко и без потерь отбросили. Однако этого оказалось достаточно, чтобы Муштак заслужил у англичан титул нашего преданного магометанина, а у индусов — хана-убийцы. Популярность у Раджи, которую ему удалось завоевать благодаря своим реальным и легендарным подвигам, он сумел ловко использовать для проведения кампании по дальнейшему укреплению политического влияния мусульман. «Как бы гордился Муштак, — думает Шахин-Бадур-хан, — если бы увидел, что посеянные им семена произросли в крупную исламскую страну, государство чистых. И как бы он страдал, узнав, что государство чистых превратилось в средневековую теократию, а затем было буквально разодрано на части в ходе племенных междоусобиц». Слово Аллаха теперь звучит из дула АК-47. «Время смерти прах». Звук храмовых колокольчиков разносится по мертвым болотам. С юга то и дело долетают гудки поездов, негромкие раскаты грома сотрясают воздух. И здесь, под этой мраморной стеллой, на галечной насыпи, только тут был достаточно толстый слой почвы, чтобы поместился гроб, покоится его дед, Саид Рас-хан, судья и строитель государства. Ему удалось спасти жену и семью во время войн, раздиравших страну после получения независимости, войн, в которых погибло более миллиона граждан. Но он оставался непоколебим в своей твердой вере в Индию, в идеалы, провозглашенные Неру в 1947 году, и в то, что в Новой Индии одно из почетных мест должно принадлежать мусульманам. А вот здесь его отец, адвокат и политик, член двух парламентов, одного в Дели и другого в Варанаси. И на его долю выпали междоусобные войны. Верные магометане-ханы. Каждое следующее поколение до последней капли крови сражается против того, что было достигнуто предшествующим. В этой плоской, безлесной местности свет автомобильных фар виден за много километров. Шахин-Бадур-хан спускается со сторожевой башни по обвалившимся ступеням, чтобы открыть ворота. Слуги в Рамхаре старые, смиренные. Они заслужили спокойный сон. Он вздрагивает. Капелька дождя упала ему на губу. Шахин осторожно пробует ее языком. «Ради этого я начал войну». Лексус въезжает во двор. Его черный блестящий корпус словно жемчужинами усеян дождевыми каплями. Шахин-Бадур-хан открывает дверцу. Из автомобиля выходит Билкис-Бадур-хан. На ней официальная сари золотисто-синего цвета, на голову накинута дупатта. Он понимает намек. Нужно скрывать лицо. Хан принадлежит к тому народу, представители которого в свое время могли умереть от стыда. «Спасибо, что приехала», — говорит он. Жена поднимает руку ни здесь, ни сейчас, ни в присутствии слуг. Шахин указывает на колоннаду сторожевой башни, делает шаг в сторону. Его жена проходит мимо, приподняв сари, поднимается по крутым ступенькам. Капли дождя ритмично стучат по земле, весь юго-восточный горизонт расцвечен вспышками молний. Дождевая вода стекает ручьями с краев куполообразной крыши восьмиугольной сторожевой башни моголов. «Прежде всего, — говорит Шахин-Бадур-хан, — я должен сказать тебе, как сильно, как глубоко сожалею по поводу происшедшего». Услов вкус пыли и праха, праха его предков, которые сейчас заливают струи дождя. Слова набухают во рту у Шахина. «Я не... У нас было соглашение, я его нарушил, и все каким-то образом вышло наружу. Остальное принадлежит истории». Я совершил чудовищную глупость и был сурово за нее наказан. Он не знает, когда у нее появились первые подозрения. Но ему после рождения Дары стало понятно, что Билкис не способна удовлетворить все его желания. Их женитьба была последним браком в стиле моголов, союзом династий, влияния, рационального расчета. Обо всем этом они говорили открыто только однажды после того, как Джихан уехал в университет. Их хавели внезапно опустел, наполнившись эхом и слишком большим количеством слуг. Беседа была натянутой, сухой и неприятной. Объяснения строились на аллюзиях и элизиях, чтобы не поняла все слышащая прислуга. Хан попытался донести до Билкис главное. Он никогда не позволит этому угрожать чести семьи и правительства. А она всегда будет достойной, уважаемой женой политика. Ко времени упомянутого разговора они не спали вместе уже 10 лет. Это. Они никогда не давали названия тому, что стало между ними. И теперь Шахин Бадурхан толком не знает, что именно это было. Его недуг, его порок, его слабость, жало плоти, его извращение. В языке, на котором говорят двое, нет слов для обозначения этого. Ливень настолько силен, что Шахина Бадурхана почти не слышно. «У меня еще остались некоторые льготы. Мне удалось подготовить отъезд из Пхарата. Есть билеты на прямой рейс до Катманду. Въехать в Непал не представляет большого труда, а оттуда мы уже сможем отправиться в любую точку Земли. Я лично считаю, что лучшим выбором будет Северная Европа, возможно, Финляндия или Норвегия. Это большие, не слишком густо населенные страны, где мы сможем жить, не обращая на себя внимания. У меня довольно значительная сумма во вкладах в зарубежных банках, ее будет достаточно, чтобы приобрести недвижимость и вести достойную жизнь, хоть, возможно, и не столь роскошную, как здесь, в Пхарате. Цены, конечно, растут, и у нас, возможно, возникнут сложности с адаптацией к климату, но я все-таки полагаю, что Скандинавия — наилучший вариант». Глаза Билкис закрыты. Она поднимает руку. «Пожалуйста, прекрати». «Если тебя не устраивает Скандинавия, пусть будет Новая Зеландия. Тоже очень хорошая и далекая страна». «Не Скандинавия, не Новая Зеландия. Шахин, я с тобой не поеду, с меня довольно. Не только ты должен извиняться. Я, Шахин, я нарушила соглашение. Я рассказала им. Ты полагаешь, только у тебя есть тайная жизнь? Отнюдь, не только у тебя. Это так на тебя похоже, Шахин, так чванится тем, что лишь ты один способен жить ложью и секретами. На протяжении последних 5 лет я работала на НК-Дживанджи, на Шиваджи, Шахин. Я, бегом Билкис Бадурхан, предала тебя, Хиндутве». Шахин Бадурхан чувствует, как шум дождя, раскаты грома, голос его жены сливаются в какой-то хаотический, нечленораздельный гул. Теперь он понимает, как можно умереть от шока. «Что это?» — слышит он собственный голос. «Бессмыслица, бессмыслица! Ты говоришь бессмыслицу, женщина!» «Пожалуй, это должно показаться тебе бессмыслицей, Шахин. Жена сдает мужа его самым страшным врагам. Но я именно так и поступила. Я предала тебя индуистам. Да, твоя собственная жена, та, от которой ты отворачивался в каждую ночь, что мы провели вместе. 5 совокуплений. 5 трахов. Я сосчитала. 5 трахов женщины такое запоминают. И 2 из них завершились рождением наших прекрасных сыновей. 5 поебок. Прошу прощения, моя вульгарность шокирует тебя? Бегом из общества не должна так говорить. О, тебе следовало бы послушать, о чем говорят достойные бегом наедине, Шахин. Женские разговоры. Твои уши сгорели бы от стыда. Мы совершенно бесстыдные создания в наших покоях и сообществах. Они знают, все женщины знают. 5 поебок, хан. Я рассказала им это, но не об этом. Про это я им не говорила, Шахин. Я не говорила им, потому что все еще думала. Ты великий человек, восходящая звезда на темном небе. что у тебя впереди высокие посты и большие достижения, даже несмотря на то, что ты лежишь в отдельной постели и мечтаешь о существах, которых я не могу воспринимать как людей. Жена способна многое утопить на дне сознания, если думает, что ее супруг – мужчина, идущий к высотам, к величию, как многие из твоих предков, похороненных здесь, Шахин. Женщина, у которой был выбор мужчин, и они любили бы ее и душой, и телом, и могли бы подняться до не менее высокого положения. Женщина с неплохим образованием и потенциалом, которая была загнана в золотую клетку Пурды, так как на каждую женщину-адвоката приходится 5 мужиков. Ты понимаешь, о чем я говорю, Шахин? У такой женщины есть ожидания. И если звезда восходила, а потом она вдруг остановилась в своем движении и застыла, а другие звезды поднялись выше и затмили ее своим светом, что должна сделать такая женщина, Шахин? Что должна сделать такая жена и бегом? Шахин Бадурхан закрывает лицо руками от стыда, но не может остановить поток слов, который проникает в его мозг сквозь ливень, сквозь грозу, сквозь его пальцы. Он считал себя хорошим и верным советником своего лидера, правительства и страны, но он прекрасно помнит, как во время возвращения на самолете из Кундакхадара отреагировал на предложение Саджиды Раны занять место в ее кабинете. Страхом быть обнаруженным, страхом, что правда изольется из него, словно кровь из перерезанного горла. Теперь Шахин видит, сколько раз на протяжении карьеры мог бы сделать этот шаг, подняться выше, но не делал его, парализованный предчувствием неизбежного падения. «Дживанджи?» — произносит он слабым голосом. Кульминация безумия в этой древней сторожевой башне моголов в момент кульминации грозы. Его жена — агент НК Дживанджи, она смеется. Он никогда в жизни не слышал более страшного звука. «Да, Дживанджи. Теми вечерами, когда у меня собирался кружок юристов, когда ты был в Сабхе, как ты думаешь, чем мы занимались? Беседовали о ценах на недвижимость? О детях, браминах и крикетных матчах? О политике, Шахин? Лучшие женщины-адвокаты в Варанаси. Как, по-твоему, иначе нам развлекаться? Мы стали теневым кабинетом? Мы запускали симуляции на своих палмах? Могу заверить тебя, Шахин, в моем, Джха Рока, было больше политических талантов, чем во всем правительстве Саджиды Раны. О, Саджида Рана, великая мать, сделавшая невозможным для любой другой женщины сравниться с ней. Должна тебе сказать, Шахин, что в нашем Бхарате не было войны за воду. В нашем Бхарате не было 3-летней засухи, не было враждебности в отношениях с США. В нашем Бхарате мы разработали план создания совместного управления распределением водных ресурсов долины Ганга вместе с Аватхом и Бенгалом. Мы управляли твоей страной гораздо лучше, чем ты, и знаешь почему? Мы хотели проверить, получится ли у нас, получится ли сделать лучше, и мы сделали. Все в столице говорили об этом, но ты ведь таких разговоров не слушаешь, не так ли? Бабья болтовня, болтовня без последствий. А НК Дживанджи слушал, и слушал очень внимательно. Шиваджи слушали, и это второе, чего я не могу простить. Индуист-политик признал талант, независимо от пола, независимо от религии, который не заметил собственный супруг, и мы стали политической группой шиваджисток, маленькой группкой, собиравшейся на чашку чая в саду. Теперь наша игра стоила свеч. Иногда я даже тешила себя надеждой, что, приходя домой, ты не будешь рассказывать мне о том, какие вопросы вы обсуждали в Сабхе. И я сама собственным умом дойду, расшифрую все ваши планы и замыслы, а затем переиграю вас. И всякий раз, когда ты, возвращаясь, осыпал проклятиями Дживанджи, так как он всегда на шаг опережал вас, за этим стояла я». Она прикасается к груди, не обращая уже никакого внимания на мужа, не замечая дождя, обрушившегося на Рамкхар, думая только о великой игре, ставшей правилом ее жизни. «Дживанджи», — шепчет Шахин Бадурхан, — «ты продала меня, Дживанджи». И Дамба, которая так долго сдерживала его истинные чувства, такая высокая и широкая, рушится. Шахин Бадурхан чувствует, что все эти годы Вся ложь и притворство, только стон, только вопль подобной пустоте, предшествовавшей творению. И этот стон рвется из него наружу. Он не может остановить его, не может удержать. Пустота мертвой хваткой сжала внутренности. Шахин падает на колени, ползет на коленях к жене, все рухнуло. Он позволил себе надежду, и за подобную гордыню все у него было отнято. Теперь уже нет надежды. Звериный вой переходит в визг, в разрывающие грудь рыдания. Билкис в ужасе отступает от мужа, подобное не входило в ее игровые стратегии и планы. Шахин Бадурхан ползет на четвереньках, как пес, подвывая от боли. «Прекрати! Прекрати!» — умоляет Билкис. «Пожалуйста, нет, пожалуйста, где твое достоинство?» Шахин Бадурхан поднимает на нее глаза. Она в ужасе закрывает рот рукой. Лицо мужа сделалось неузнаваемым. Ее игра погубила их обоих. Билкис отступает от окончательно раздавленного существа, которое, скорчившись на ступенях сторожевой башни, копошится в вонючем гное своей растоптанной жизни, находит ступеньки из песчаника и скрывается за завесой дождя.